Глава 5. Армянские крови Эдмона Растана. Вещи были собраны, неотложные дела переделаны. Теперь бы и лечь пораньше, да вот только сна ни в одном глазу. Сама не зная, зачем, Самсуд взялась листать старые семейные альбомы. Что она хотела найти в них сейчас? То, что каким-то неведомым образом поможет в общении с отцом? Или по лицу прабабушки узнать, действительно ли та почти 100 лет назад жила на берегу озера с загадочно красивым названием Ван? Разумеется, ничего такого Самсуд не узнала, а долисталась лишь до того, что ее охватило какое-то непонятное ощущение томительной печали. Словно впереди ее ожидала не туристическая поездка в Европу, а нечто, что нагрянет внезапно, как вихрь из пустыни. Самсуд легла спать и очень скоро провалилась в странный сон. Вокруг нее со всех сторон слышалось потрескивание, шипение, хруст, а босые ноги обжигала раскаленная земля. Правда, было ясно, что пожар прошелся здесь уже давно, он почти угас, но оставил после себя фантасмагорическую декорацию. На заднике висели раскаленные до красна гирлянды ветвей, на авансцене черным огнем переливались груды углей, а занавес создавали чадящие пласты золы и дыма, будто сотканные из серого с красноватым отливом бархата. Ей было жарко, она задыхалась и не находила былых родников и ручьев, которые теперь пробивали себе новые русла и вырывались из-под земли то тут, то там, словно маленькие гейзеры. Второй день подряд, проснувшись довольно поздно, Самсуд, почти уверенная, что ее внутреннее состояние должно неизбежно отразиться и на внешнем, с любопытством подошла к так и не переставленному зеркалу. Но ничего необычного она в нем не увидела. На нее смотрела не восточная красавица, не какая-нибудь революционерка или дошнаковка и не русская дворянка. Увы, бестрепетное зеркало отражало лишь все ту же уставшую 32-летнюю женщину, на лице которой явно читались несколько ночей плохого сна. «Но это мы еще посмотрим!» Вдруг громко на всю квартиру неизвестно кому пригрозила она, и, не умывшись, не переодевшись, взялась-таки, наконец, перетаскивать старинное тяжеленное зеркало. То была самая настоящая битва. Хрупкие ножки упирались, поверхность грозила выскользнуть из рук, ящики открывались, больно ударяя по коленям, резные завитушки царапали щеки, но Самсуд в конце концов все-таки победила. Отныне зеркалу предстояло стоять в простенке между двух огромных окон, где падающий на смотрящегося в него человека свет лишь подчеркивал его прелести, истушевывал недостатки. «Так-то лучше, уважаемое зеркало!» — усмехнулась Самсуд, впрочем, на этот раз уже совершенно беззлобно, ибо ее отражение и впрямь значительно улучшилось. Из зеркала на нее смотрели яркие глаза с поволокой и с так и непролитыми слезами, и неожиданно она ужасно себе понравилась. Теперь, в отличие от вчерашнего, в старой амальгаме ей улыбалось порозовевшее лицо с призывно полуоткрытыми губами, выбившиеся волосы падали по вискам, и все дышало такой надеждой, такой жаждой жизни, что Самсуд вытерла слезы и счастливо рассмеялась. Встреча была назначена на 14 часов, поэтому ближе к полудню Самсуд уселась перед обновленным зеркалом и разложила перед собой инструменты женского волшебства. Увы, их оказалось поразительно мало — тушь, помада, пудра и флакон духов. Самсуд посмотрела на свое утреннее отражение — и вдруг подумала, что с какой-то стати она должна рядиться перед каким-то неизвестным. И ради чего? Чтобы понравиться ему? Какая чушь! Но в этот момент зазвонил телефон, и в квартиру ворвалась привычная скороговорочная трель Карины. «Конечно, сидишь перед зеркалом в коридоре со своими 2,5 помадами!» — едко начала она. «А вот и ошибаешься!» — с торжеством прервала ее Самсуд. «Зеркало уже в гостиной!» «И еще, я все-таки иду встречаться с Хорватцем. Он перезвонил, и мы договорились на 2 часа. Но сбить Карину было не так-то просто. «Вайме, 1-0, сумка. Но ведь насчет помады-то я права?» «Ага, молчишь, то-то же. Мне все про тебя известно. Короче, сиди, никуда не двигайся и не вздумай краситься. Я сейчас приду». «Тоже мне скорая помощь», — хмыкнула Самсуд, но послушалась. «Ладно, пускай ее разукрашивает, как куклу. Когда это делает кто-то другой, все-таки не так унизительно». Отношения Самсуд с косметикой всегда были довольно сложные. В школе она, в отличие от большинства, не красилась. А на первом курсе как-то намазала губы только что появившейся фруктовой помадой. Устоять против сногсшибательного запаха малины она не смогла, но на улице посматривали на нее как-то нехорошо. Ее это насторожило. В институте Самсуд подошла к зеркалу и отшатнулась. Перед ней стояла один к одному настоящая продажная тварь, какие толпами ходят по Невскому, как раз в районе Герцовника. С тех пор Самсуд всегда только чуть-чуть подкрашивала ресницы и накладывала немного тонального крема. И то только потому, что этого требовала публичность профессии. Вон бабушка Моро вообще никогда не красилась, а поклонников у нее было ого-го сколько, и не каких-нибудь в малиновых пиджаках, а профессоров, и даже один академик. И вообще человек должен привлекать к себе естественным и настоящим, а не искусственным. А ей вообще макияж ни к чему, глаза у нее большие, ресницы черные, губы полные, а уж возраст все равно никуда не денешь. Бальзаковская женщина — это же самое то, это у всех классиков написано. Вот за такими мыслями и застала ее Карина, ворвавшаяся в дом с огромным пакетом, на котором почему-то красовалась реклама компьютерного магазина. «Вот!» — она водрузила пакет на стол. «Сейчас будем работать!» Из пакета посыпались всевозможные баночки, тюбики, щеточки, пузырьки, еще непонятно для чего предназначенные загадочные вещицы. «Так, только ты сиди и не дыши, как в рентген-кабинете, времени в обрез!» «Как в обрез? Еще 2 часа, хоть кофе попей!» «А я говорю, в обрез!» Ну, начали, благословясь. Карина трудилась, словно пчела, с упоением, с вдохновением и настоящим творческим восторгом, как, впрочем, все она делала. Казалось, руки ее жили отдельно от головы, потому что, несмотря на свою ювелирную работу, она умудрялась говорить и говорить о вещах вполне серьезных, а в первую очередь, разумеется, об Армении. И у Самсуд на этот раз не было даже возможности остановить ее. «Вот ты в церковь не пошла. С нашими знаться не хочешь. Почему?» Ответа Карине, конечно, было не нужно. Она и не ждала его, упоенно продолжая. «Неужели тебе никогда не было интересно докопаться до корней, до истоков?» Самсуд промычала что-то насчет того, что можно, мол, книжки почитать. «Что твои книжки? Через книжки не то что нацию, даже человека не поймешь. Все можно познать только через живое общение. А тут надо не только через общение понять другой мир, но создать мир общий с другими, понимаешь?» «Да зачем?» — поинтересовалась Самсуд, правда, после событий последних дней уже не столь уверена. «Да хотя бы за тем, чтобы себя лучше понять. Самсуд, Сарсах, себя, свои слабости, свои сильные стороны, мир свой обогатить. Тебе же станет легче, и жизнь полноценнее начнется, когда будешь знать, кто у тебя за спиной, какие люди, какие подвиги». «Ну уж какие там подвиги? Никакие такие особенные люди. Везде все, в общем-то, одинаковые». «Ах, молчи, что говоришь?» — в сердцах воскликнула Карина, и было непонятно, относится ли ее восклицание к смыслу сказанного или к движениям губ, мешающим ей работать. «Одинаковые? А ты знаешь, например, что и принцесса Диана на 62-ю часть армянка?» На Диану Самсуд отреагировала весьма вяло. «Да что там Диана? Ладно, бог с ней. А вот то, что наш великий полководец Александр Васильевич Суворов армянин не на какие-то там части, а ровно наполовину!» «Как?» — ахнула Самсуд, испортив 10 минут Карининого труда. «А вот так. Мать у него была чистокровная армянка Роза Манукян, и она ему так много рассказывала о своих предках, что в 12 лет Суворов даже сбежал из дома, чтобы посмотреть на могилы своих отцов. Конечно, его быстро поймали, но потом, уже главнокомандующим, он все-таки посетил родные места на Араксе. И даже родственников нашел, дядю, кажется». Известие о Суворове воистину ошеломило Самсуд. И дальше Карина пустила артиллерию калибром поменьше, зато массированным обстрелом. «А академик Арбели? Ну, тот, что в блокаду отстоял Эрмитаж?» «А я всегда думал, что он грузин». «Нет, Самсуд Джан, он тоже наш. А Шарль Азнавур или Анри Верней? Читать любишь, а ведь тоже, конечно, не знаешь, что Анри Труая армянин. И у твоего любимого Эдмона Растана дедушка тоже армянин». «Ну, это ты врешь. Он же внук наполеоновского мамлюка Рустама, турка». «Нет, нет и нет. Рустам-то был армянином. И Мюрат, король неаполитанский, тоже потомок карабахского армянина. Вот так и получается, что наш народ знает только по наносимым ему ударам. Ведь даже ты сама квартиронка с высшим образованием. А, кстати, про войну», — снова вернулась к бомбардировке Карина. «Был такой генерал Мадатов, которого называли русский Мюрат, лучший кавалерист русской армии. Так вот, он умер от скоротечной чахотки в 3 дня, когда осаждал одну турецкую крепость. И когда турки узнали о его смерти, то они сами предложили русскому командованию открыть на день ворота крепости, отпеть генерала в их армянской церкви со всеми военными почестями. Представляешь? И никто никого не обманул. Целый день ворота были открыты, все ходили, и ничего. Такое уважение он вызывал у всех. А потом, не совсем веря в такие чудеса, спросила Самсуд, суп с котом. Ворота закрыли и снова осаду начали. Небывалый случай в истории войн. Ну ладно, теперь смотри. Вдруг закончила Карина свои истории. Самсуд открыла глаза и ахнула. Благодарное зеркало явило ей утонченный лик, в котором явно проступала древняя благородная кровь, тонкая горбинка носа, резные ноздри, глаза с поволокой, губы, отливавшие влажным блеском. Но главное, помимо внешней красоты, в ее взгляде победительно сверкала красота внутренняя. «Ну ты прям волшебница!» — только и могла выдохнуть Самсуд. «Мы довольны», — важно ответила Карина и рассмеялась. «С тебя, кстати, еще бутылка Ахтамара для Сережки. Не забыла?» «Ладно, подождет. Потом с большого наследства отдадим. А пока надевай то свое платье а-ля 50-е с открытыми плечами, и вот тебе к нему туфли». И Карина, подтверждая свое имя волшебницы, вытащила из мешка бархатные тупоносые туфельки, расшитые лиловыми цветами. «Здорово, прям к платью. Еще бы, я их давно приметила у одной своей сотрудницы. И теперь специально для тебя выпросила на день». На этот раз Самсуд просто молча прижалась к подруге. Но Карина, которая терпеть не могла всех этих телячьих нежностей, тихонечко высвободилась и впорхнула в гостиную. Там она извлекла из своей сумочки пластмассовый пузырек из-под витаминов, со щелчком откупорила и молча вытряхнула на ладошку Самсуд изящный серебряный крестик на тонкой цепочке. Та посмотрела на крестик и возвратила его подруге. «Бери, бери», — продолжала настаивать Карина. «Я себе новый купила, золотой с бриллиантиками». Она расстегнула две верхние пуговки блузки и с гордостью продемонстрировала приобретение. Тогда Самсуд молча отогнула ворот маечки и показала немудреный крестик темного, словно окаменевшего дерева. «Это еще что за щепочка?» — сморщила носик Карина. Самсуд промолчала, спрятала крестик, отвернулась. «Фамильный, что ли?» — поинтересовалась подруга, явно пытаясь сгладить неловкость. «Бабушкин». После паузы тихо проговорила Самсуд. «Ладно, раз бабушкин, тогда другое дело». Карина убрала пузырек с крестиком обратно в сумочку. «Ну, идем, что ли?» И уже на улице, в садике, стараясь не поцарапать прекрасные туфли, она вдруг вспомнила о никак не разгадываемой и так и не разгаданной загадке про шашлык. «Кстати, Каринка, а что ты говорила тогда про шашлык?» «А, ты про загадку? А я все жду, когда спросишь. Что, не отгадала?» «Нет». «И даже совсем не представляешь, что бы это могло быть?» «Ни малейшего представления не имею». «А ответ имеет отношение к этому Хоровцу, что ли?» «Последнее зависит только от тебя», — от души рассмеялась Карина. «Отгадка-то проста. Шашлык из металла, шампур из мяса — это палец с кольцом, Самсуд-джан. Так что шашлык шашлыку рознь. Но ни пуха, ни пера, сумка. Эх, жаль, что меня с работы всего на полтора часика отпустили, а то бы я обязательно пошла с тобой поглядеть, что это за Хоровец такой». И спустя 10 минут на Малый проспект выплыла сногсшибательная женщина, которая, однако, села не в подъехавший «Мерседес», а легкой и независимой походкой направилась прямо к станции метро. «В зарослях тростника колышется тростиночка — это ты. Стан твой тонок и длинен, и стройна ты, как кипарис. Говорят, из твоей груди бьет источник бессмертия. Я завидую тому, кто припадает к твоей груди и пьет». На опять Кучак, 101 Айрен, Айрен 85, 16 век. Самсуд беспрепятственно прошла под тяжелыми взглядами носильщиков, охранников, портье, швейцаров и прочей шушеры, всегда густым роем облепляющие престижные гостиницы в России. Но надо было еще и найти этот икорный бар. Как жаль, что она не спросила его местоположение у всезнающей Карины. Теперь броди тут неизвестно сколько. Но тут к ней с каким-то вопросом обратился коренастый японец, и, вежливо отделавшись незнанием, Самсуд тут же обратилась к следующему иностранцу с вопросом про икорный бар, разумеется, на английском. Тут же выяснилось, что бар этот находился прямо перед ней. Большинство посетителей заведения оказались, к удивлению Самсуд, женщинами, причем самого разнообразного возраста, от подростков до пенсионных старушек. В душу Самсуд полезли нехорошие предчувствия. Слишком уж это походило на ярмарку, причем самого нехорошего толка. Заставляя себя продолжать игру в самоуверенную красавицу, она села за столик в углу, с которого более или менее был виден весь бар, и после долгого и внимательного изучения окружающей публики выудила взглядом всего 4 представителей мужского пола. Ими оказались 2 потасканных, растерянных, явно чувствовавших себя здесь не в своей тарелке мужичка, и 2 в смокингах, сидевшие особняком за самым дальним столиком. Самсуд с неуверенным негодованием отвергла первую парочку. Предположим, что одеваться она не мог и плохо, но уж такие, как сидели неподалеку, точно не могут писать столь изысканно, нагло и замысловато, как Хоровац. Оставались те, что в смокингах. Один из них, судя по всему, был невысокий, но хорошо сложенный, с узким смуглым лицом, под шапкой густых волос, в которых даже короткая стрижка выдавала неукротимую кудрявость. «Хорошо бы этот», — вздохнула Самсуд, ибо второй, несмотря на костюм, выглядел типичным представителем этнической преступной группировки из какой-нибудь телепередачи типа «Мир криминала». «Но ведь, конечно, окажется именно он, авантюрист в лучшем случае, если не хуже. Вот влипло. Надо скорее уходить отсюда, пока он меня не заметил». Однако мужчины за дальним столиком были полностью погружены в тихую, но, видимо, напряженную беседу. А ей почему-то стало особенно жалко даже не своей мечты, не потраченных денег и времени, а только прекрасных бархатных туфелек, которые так никто и не оценит, потому что сейчас она встанет и уйдет отсюда навсегда. Самсуд вдруг сразу как-то сникла, хотя разумная часть ее существа всячески пыталась найти в случившемся не только плохое, однако романтическая ее составная увидала все сильнее, и с горя Самсуд решила заказать хотя бы что-нибудь в этом баре, в котором никогда, конечно, больше уже не побывает. Тем временем 2 привлекших ее внимание человека готовы были уже едва ли не вцепиться друг другу в глотку. Разумеется, она не могла слышать их разговоры, и, кстати сказать, очень жаль, что не могла, ибо дальнейшие события показали, что, услышав она хотя бы несколько фраз, вся ее дальнейшая судьба могла сложиться совершенно иначе. Лучше ли, хуже ли — это уже дело второе. Здесь же ключевое слово «иначе». —